И те дадут, потому что хотят иметь в будущем некоторые преференции и надеются, что их не забудут. А Лёва вправе заявить, что ни копейки не даст. Его де разорили именно в пору правления нынешнего президента. Но это слишком прямо. А Лёва не из тех, кто разъясняет простые истины. Да и куда ему деваться от выборов? Не на облаке живет. Нет, не то. Лёва взял чашку, стал разглядывать причудливые натеки кофейной гущи. «Не то», — удовлетворенно сказал он, отставляя чашку. «Совсем не то». «Что не то?» «Что ты подумал?» «А что я подумал?» «Ты подумал про выборы». Белозеров хмыкнул. «Ну, подумал ведь?» «И неправильно подумал». От побора выборов, от выборов поборов, я все равно не отверчусь, потому что только дети полагают, будто слово «олигархия» переводится как «власть немногих», а слово «олигарх», соответственно, примерно как «представитель власти немногих». А ты человек взрослый и знаешь, что олигарх — это всего лишь кошелек власти. Верно? Власть вправе в него залезать в любую секунду и взять столько денег, сколько захочет. А если вдруг кошелек упрется и не отопрется, порезать его на варежки. Да что я тебе толкую? Строишь из себя юношу. Просто смешно. Они помолчали. «Тоже мне Вольф Мессинг», — буркнул Белозеров, — «читатель мыслей». «Но ничего не попишешь. С Левой он всегда чувствовал себя немножко мальчиком. Иногда, конечно, и ему удавалось его урыть, но редко, да обидного редко. Не башка, а компьютер. А вот знаешь, — оживился Лева, — мне один немецкий художник как-то рассказал такую хохму. Знаменитый такой художник весь мир объездил, все премии во всех странах получил. А в школе он учился с одним парнем, ну, как мы с тобой примерно, которого в свое время подцепила штази. Ты этих ребят знаешь?» Белозеров кивнул. «Взяли его на крючок капитально. Доносить заставляли, всякие гадости делать, пользовали во все дырки, так сказать, не обинуясь, ну, ты понимаешь». Лёва вопросительно посмотрел на Белозерова. Белозеров неопределенно кивнул. «Трижды пытался с собой покончить, мучился страшно. И в какой-то момент ему удалось из Восточной Германии сбежать. Как-то хитро так сбежал через Венгрию, пробрался в Западную. И, представляешь, поселился ровно напротив своего прежнего дома, на другой стороне реки Панков, на другой стороне границы. В Берлине и район такой есть, Панков», — зачем-то добавил Лёва, хотя отлично знал, что Белозеров работал в Берлине несколько лет, и Панков этот знал как облупленный. И ребят из штази, говнюков этих, тоже навидался, уж слава богу. А потом они встретились. Уже после того, как стену-то повалили, уже в Объединенной Германии, какая-то там у них годовщина окончания школы случилась. Ну и потолковали, разумеется. Кто как жил эти годы, то да сё. И вот мне этот художник и говорит: «Я объездил весь мир, почти все страны, чего только не навидался. Всюду меня встречали, показывали местные достопримечательности. А он всего лишь перебрался через реку. Но когда мы с ним беседовали, я отчетливо понимал, что его путешествие оказалась куда длиннее моего. Вот так он мне и сказал. Интересно, — кивнул Белозеров, взглянув на часы. — Торопишься? — Ну, хотел заскочить тут в одно местечко. — Заскочить! Мне не к лицу и не по летам. — Вот воистину лестная фраза, — отметил Белозеров. — Две цитаты, одна из меня, другая из Александра Сергеевича. — Слушай, а что-то мы давно не собирались по-хорошему, — снова оживился Лева. — Посидеть, стихи почитать, молодость вспомнить с какими-нибудь такими... Белозеров невольно сморщился, представил, что Лева сейчас спошлит. Этого он в нем не то чтобы не терпел, а как-то боялся. — С какими-нибудь такими тетрадками своих стихотворений, а? — Ладно, Васильич, — несколько грубовато сказал Белозеров. — Ну, какие наши годы! Еще повидаемся. Я поехал? А что касается этих дел, то пойми меня правильно. Я на службе, понимаешь? Я как собака служу и знаю, что кому нужно. Государству нужна стабильность. Ты и сам это лучше меня знаешь. Слово «стабильность» можно понимать по-разному. Одни могут считать, что стабильность возникнет только в тот момент, когда к власти в Качарии придет оппозиция во главе с Ахмедом Гариповым, и все в этой несчастной провинции перелопатит по-своему. Нам неведомо, как именно перелопатит. То ли Качария отделится, то ли не отделится, то ли станет Исламской республикой, то ли не станет, не знаем. Другие полагают, что стабильность может быть обеспечена только полной победой над оппозицией. Качария останется в составе федерации. Ислам занимает подобающее место. И вообще, все идет по-прежнему. Я тоже так думаю. Но меня не спрашивают, Лева. Мне приказывают. А я что, что? Я служу. «Поехал, да?» — бормотал Лева, как будто не слыша его слов. «Ну, давай. Что ж, если со старым товарищем посидеть нет минуты лишней?» Он хихикнул и, поднявшись следом за ним, взял Белозерова за пуговицу. «Я что хотел сказать-то?» «Да». И отступил на шаг, сделав большие глаза. «Самое главное забыл. Вот голова садовая. У тебя же радость. С тебя Валя причитается?» «Что это вдруг?» — насторожился Белозеров. «Как? Я же им мерзавцам позавчера еще поручил позвонить, сказать. Ах, разгильдяи! Ладно, я разберусь. Ты извини. Я же говорю, у меня этих считальщиков, тирщиков, стреляльщиков, работничков, всякой твари по паре, как микробов в воздухе. Я же почти ной, Валя. А никто не соображает, честное слово. Так вот, ты теперь не два... а 3% будешь получать, а? Белозеров чувствовал подвох. Знал, что Лева деньгами просто так не бросается. В одних ботинках по 5 лет ходит. Но магия чисел мгновенно увлекла его. $800 000 — это была в сущности единственная основа его благосостояния. Но не считая кое-какой недвижимости. Фундамент, заложенный еще в начале 90-х, не без помощи Левы, великого хитреца и комбинатора. Он тогда вычислил одного парня из госкомпании, который поставлял государственный же еще алюминий во Вьетнам. Парень отдавал узкопленочным крылатый металл по бросовой цене, беря с них за это немалые верховые. Лева научил Белозерова, и тот сел парню на хвост. Парень был готов на все, без штанов остаться, только бы выпустили. Но с него и штанов не просили, предложили лишь продолжать столь хорошо налаженную деятельность, оставляя себе 10%. 90 делили пополам, правда, Леве 60, а Белозерову 30, потому что Белозеровскую долю Лева тут же куда-то совал, и она прирастала Сибирью. Парень года через полтора все-таки свинтил отдел, сунул дурную голову в петлю, потому что на него вышли какие-то там иные серьезные люди, действовавшие совсем не по-человечески, а вязаться с ними, крышуя парня, Лева запретил. Не стоит того. Но Белозеров уже был обладателем кругленькой по тем временам суммы. Ныне значительно приумноженный, не без помощи Левы, и вложенный в Левины же предприятия капиталец приносил доход. 3% в месяц — это сколько же? Ну да, ровным счетом 24 000 вместо прежних 16. Ах, Левка, Левка, так бы и расцеловал. Ну что ж, прям уж 3, с мужской хитростью уточнил Белозеров. Ну, хорошо, коли так. Я же сказал, 3! Все так же ликующе подтвердил Лева и потрепал его по плечу. А что ж ты хочешь? Ведь у нас Качар Ойл в полную силу пашет. Я и подумал, ну что твоим-то деньгам лежать в этом убогом профнефтегазе за какие-то там жалкие 2%? Пауза была долгой. Хорошо, — сказал Белозеров с некоторой натугой. — Пока. В лифте он чувствовал легкое потряхивание всего организма. Нет, ну каков, а? Это несмотря на то, что он, конечно, мог бы ему ответить, мол, что ты разволновался, не трясись, Лева, там тоже не дураки сидят, и никакой Ахмед, Махмед, Гарипов, Шарипов, миротворец чертов, к власти не придет, потому что заняты люди, и серьезные люди этим вопросом. И будет в Качарии чистая победа федеральных сил, так что успокойся. Но почему он должен раскрывать карты? Пусть и сам от страха ежится, коли так. Впрочем, многолетняя привычка держать удар давала себя знать, и уже выходя из дверей парадного, он почти успокоился. Единственное, что застряло в мозгу, это рассказ про немецкого художника. Что Лева хотел сказать? Непонятно. Кроме того, ни Штази, ни Берлин как таковой вообще не вызывали приятных ассоциаций. На втором году в него влюбилась одна чудная немочка, так ему, по крайней мере, казалось. Месяца 3 Белозеров держался, несмотря на все ее подкаты и подъезды, а потом все-таки купился и переспал с ней на конспиративной квартире, где кроме двух скрипучих стульев были только пыльные газеты и ржавый кран с холодной водой. Ну и ничего хорошего из этого, разумеется, не вышло, потому что она... Тьфу! Не дожидаясь, пока охранник выскочит из-за руля, Белозеров сел и сухо скомандовал: «Анимоцентр!»